После триумфального отбытия Мэйны из застенков стая барзапицев начала потихоньку рассасываться. И вскоре я смогла почти беспрепятственно проникнуть обратно в здание. Пара древних квинийских выражений, коими я отогнала заступивших мне путь журналистов, не в счет. К несчастью, далеко не все в наше время владеют высоким наречием в должном объеме, так что изящество моего слога осталось им недоступно. Ирин Рандира в кабинете не было, на лестнице, где он обычно курил, тоже, и в столовой, и в мертвецкой, и в кабинете товарища Шрака, и в подсобке Желудьковской его тоже не оказалось. Оставался только один вариант из мне доступных – прогуляться в логово Добра. Именно это я и проделала. Видимо, все обуревавшие меня в свете последних событий чувства были столь явно написаны на моем хмуром лице, что доблестные дроу даже не удивились. Тем более, что из всего отряда в темноэльфийском логове обнаружились только четверо – сам Дзир, его юный родственник и славные близнецы. «Миледи», – констатировал Дзир факт моего появления. «Угу», – весьма информативно ответствовала я и окинула помещение быстрым ищущим взглядом. «Опять пустышка». Разочарование было столь велико, что я очень явственно почувствовала, как зашкаливает у меня давление. Кровь приливает к голове, а левое веко начинает подергиваться. «Я тут пресс-конференцию наблюдала», — пояснила я свое появление. «Да и что уж скрывать причину нервного тика тоже. Госпожа Индульгенция изволила обратиться к общественности. Ребят, тут у нас спортзал есть, а?» «А-а-а! Чувствуешь потребность в выбросе агрессии?» «Именно. Спортзал сейчас не советую». Капитан Ушаснах окинул меня оценивающим взглядом. «Сорвешься и доспарингуешься до травм. А вот в тир запросто. Заняться все равно нечем. Ну что, парни, окажем психологическую помощь дальним родичам?» «Легко», — отозвались близнецы. А юный Диме застенчиво, но с энтузиазмом закивал. «Тогда подберите леди какой-нибудь ствол поприличней и топайте». Обрадованные грядущим развлечением, бравые парни мигом нашли мне немного более тяжелый, чем мой табельный Кутелеон ТМ, и наушники. И мы пошли вчетвером. «Соревнуемся на ящик Самайна», — объявил во всеуслышание Аминалон и, посмотрев на мою мрачную рожу, уточнил. «Разумеется, барышня у нас вне конкурса. Ей так досталось». «Миледи», — церемонно поклонился его братец, — «первый выход ваш». Я хмыкнула, надела наушники и вышла на линию. И на полтора часа отключилась от действительности. Что скрывать, я действительно паршивый стрелок, особенно для эльфийки и дочери моего отца. Хотя в тот день я выдавала прямо-таки запредельные для себя результаты. Стоило лишь представить на месте мишени госпожу Индульгенцию, и пули начинали ложиться на диво точно и кучно. Выпустив весь лимит и практически весь пар, я слегка отошла и даже отыскала в себе силы отложить пистолет, с которым я уже прямо-таки сроднилась. Обернувшись к остальным участникам соревнования, я обнаружила три пары красных глаз с любопытством меня рассматривающих. «Что?» – не выдержав такого пристального внимания, спросила я. «Слушай, Нол!» Задумчиво протянул Миновазин, переводя взгляд на измочаленные в клочья мишени, а потом снова на меня. «А ты всегда целишься именно в эти места?» «Хм? Ну, в голову это понятно, это мы уже уяснили», — Дроу хихикнул. «Но туда?» «Какая кровожадная девушка!» — восхитился Аминалон и всплеснул руками. «А по виду и не скажешь». «Все мы полны скрытых талантов», — я дернула плечом. «Спасибо за компанию, господа!» «Всегда пожалуйста! Захочешь еще потренироваться, милости просим, только скажи!» Теперь они хихикали уже втроем. «Надо же помочь дальней родственнице руку набить, а то вдруг в следующий раз ненароком промажешь!» «Вряд ли!» — я тепло улыбнулась добровцам. «Все зависит от того, какова будет цель!» «Ну что, по Самайну?» — Миновазин подмигнул. «Пойдем к нам в раздевалку посидим, а?» «Ну, я не знаю. Я вдруг вспомнила про время и про то, что рабочий день вообще-то никто не отменял. Меня там не потеряют?» «Послушай, леди Нол», — тихо и очень серьезно заметил Аминалон. «Не беспокойся ты так, все утрясется. Просто Аптелемнару сейчас очень... хреново. закончил за брата Миновазин, а Диме возмущенно фыркнул. «Это я как раз очень даже хорошо понимаю», — вздохнула я. «Но, признаться, мне тоже сейчас не сладко». «Вот», — Дроу назидательно поднял палец. «И это замечательный повод позволить себе баночку черного Самайна в нашей не менее замечательной компании. Неужели ты думаешь, что Утхан вот прямо сейчас припряжет тебя работать? Без напарника?» «Почему без?» «Потому что», — безапелляционно отрезал второй близнец. «Так что ты имеешь полное право потратить еще некоторое время на восстановление душевного равновесия. Если желаешь, конечно». «Пожалуй, желаю», — с еще одним вздохом призналась я. «Совершенно не представляю, чем еще я могла бы заняться сегодня». «О, а вот на этот счет я бы на твоем месте не беспокоился», — непонятно пошутил Аминалон. «Пойдемте, прелестная и скорострельная дева».